Линк был в шоке. Странные вещи, Франклин и другие ебы тоже оживились. Но никто не заметил, что когда Эллен услышала это, ее маленькая фигура сильно затряслась, а лицо побледнело. Казалось, она чувствовала что-то ужасное. Глава 406. Привязанность ебы. В лесу рядом с разрушенным дирижаблем, Риэль попытался описать то, что он видел. Это было слишком далеко, и небо было темным. Я не мог разглядеть это ясно, но было много черных фигур, и они были гибкими, как змея. Их не так много, всего около 40 их, я думаю. Сердце Линка зашевелилось, когда он услышал это описание. Он встречал нечто подобное в игре. В игре эти существа назывались Агата-Наги. Они были рабами бога разрушения. Племя полностью состояло из женщин. У них было тело людей, но они были мягкими, как змеи. Они были мягкими до такой степени, что у них не было костей. Они могли поворачивать свои тела невероятными способами, например, поворачивать головы на 360 градусов, поворачивать тела назад или вращать конечностями невообразимым образом. Они могут легко делать то, что люди считают невозможным. Их тела были мягкими и нежными. Однако если вы недооценили их силу из-за этого, вы заплатили бы высокую цену. На самом деле Агата-Наги имели такие же крепкие тела, как и самые сильные демоны. Перед ними человеческие воины были просто второсортный мусор. В игре Агаты-Наги чаще всего встречаются на Сильверсанских островах, расположенных к юго-востоку от самого Южного Королевства Доска. Они обладали мощной силой и были минимально 8 го уровня. Они также драпали ценную добычу. Время от времени на острове появлялось существо уровня босса. После того, как игроки достигли уровня 11, они часто рисковали пойти на этот остров, чтобы фармить ресурсы. Видя, как Агата-Наги появляются здесь, сомнения Линка были смыты. Неудивительно, что Акинсер мог вызвать коллапс магической сети и уклониться от внимания бога света, потому что бог разрушения приложил к этому руку. Новости Риэля сделали Франклина чрезвычайно взволнованным. Он воскликнул: «Акинсер, должно быть, призвал их в город. Ничего хорошего из этого не выйдет. Мы должны остановить его». Он проинструктировал Мерлина, который стоял рядом с ним: «Иди, приготовь мушкетеров». «Да, господин». Мерлин отдал честь и убежал, чтобы выполнить задание. Однако Линк знал, что мушкетеры просто идут на смерть. Агата-Наги были очень быстры и могли избежать выстрелов мушкета ебы. Они также могли легко ворваться в лагеря ебы и вырезать их. Даже тогда Линк не сразу попытался остановить ебы. Воспользовавшись временем, которое Мерлин потребовал собрать войска, он спросил: «Сэр, в городе остались охранники?» «Да, еще около 5000 мушкетеров», сказал Франклин. Линк сказал: «Акинсер, вероятно, знает силы Лореля. То, что он все равно осмелился привести 40 змей в город, показывает, что они определенно не слабы». Франклин прищурился и на мгновение задумался. После короткого молчания он сказал: «У нас нет выбора. Они действительно не могли игнорировать нападение змеиных людей. Внутри города было еще 150 000 ебы. Они были надеждой на возрождение ебы». Внезапно после долгого молчания Эллен закричала: «Господин, это рабы бога разрушения. Они подтолкнут наш клан к уничтожению». Эллен заметно дрожала. Ее лицо было бледным, и она обильно потела. Будущее, которое она видела, должно быть, было чрезвычайно шокирующим. В этот момент Франклин больше не смел игнорировать совет. Он нахмурился и спросил: «Эллен, что ты предлагаешь?» Эллен покачала головой от боли: «Я не знаю, я не знаю. Мое видение говорит о том, что мы немедленно отправимся на юг, но в городе все еще есть 150 000 человек. Как мы можем просто бросить их?» Пока она говорила, она смотрела на Линка умоляющим взглядом, однако она ничего не сказала. Линк уже помог им много раз. На этот раз враг был слишком опасен. Она не чувствовала, что было правильно снова просить его о помощи. В этот момент сообщение появилось в видении Линка. Это была новая миссия. Новая миссия. Расследование. Описание. Вернитесь в Лориэль и узнайте, чем занимается Акинсер, предатель. Награда за миссию. Набор рассеивания ауры пустоты, одноразовое использование. Потрясающе. Эта миссия была как доставка угля зимой, именно то, что ему было нужно. Линк отчаянно нуждался в использовании его заклинаний. Только своими заклинаниями он мог изменить ситуацию. Его заклинания были ключом к созданию чуда. Линк немедленно принял миссию. Он глубоко вдохнул и сделал шаг вперед. «Лорд Франклин, ситуация с Лорелем не ясна, и это может быть опасно для вас. Как насчет того, чтобы позволить мне сначала заняться расследованием?» Франклин был ошеломлен. Он чувствовал противоречие. Он знал, что Линк уже много сделал для ЕБ. Теперь, зная, что ситуация опасна, Линк все же вызвался помочь им провести расследование. Если они примут его помощь, их долг перед ним будет очень трудно погасить. Тем не менее, они могли сказать «нет», он не мог. Осталось всего менее 2 миллионов ЕБА. Каждый был драгоценен. Они больше не могли пожертвовать ни одним. Подумав немного, Франклин вздохнул. «Лорд Линк, я клянусь именем Бога Света. Если мой клан переживет это бедствие, мы переместимся на вашу территорию и будем всегда преданы вам и вашим потомкам». Это была серьезная клятва. Тем не менее, Франклин знал, что это был единственный путь вперед. ЕБ потеряли большую часть своего магического арсенала. Им было бы трудно восстановить свою мощь в нынешнем мире, если бы ими не руководила более сильная сила. Линк был одной из таких сил. Ранее он все еще был в состоянии торговаться и вести переговоры. В конце концов, у него был мощный флот дирижаблей, а также город Лорелли и его ресурсы, накопленные за 1000 лет. Все это давно обратилось в прах. Линк был в восторге. Если бы ЕБ были готовы присоединиться к нему, это было бы к лучшему. Их навыки в магических технологиях не имели себе равных. Они смогут помочь Ферде быстро развиваться. Как и ожидалось, Линк не отверг их. Чтобы выполнить эту миссию, Линк также рискнул бы своей собственной жизнью. Справедливо было то, что он получил что-то взамен. Он положил руку на плечо Франклина и пообещал: «Я сделаю все возможное. Господин, я пойду с тобой», — Эллен сказала. Она уже считала Линка своим лордом. «Хорошо». Эллен была магом 7-го уровня. Линк не мог использовать какие-либо заклинания на данный момент и нуждался в волшебнике, чтобы сопровождать его. Грин тоже был бы подходящим выбором, но, вероятно, он потратил большую часть своей маны во время предыдущей битвы. «Я тоже пойду. Руки чешутся побить нескольких врагов», — объявил Риэль, взмахивая молотом. Неожиданно Линк покачал головой и отверг его. «Риэль, кто-то должен защищать ЕБА здесь. Демоны могут вернуться в любое время». «А ну тогда ладно», — с Риэлем было легко разговаривать. «Я тоже иду», — прозвучал еще один голос. Линк посмотрел на владельца голоса. Это была Ланни, которая держала волшебный мушкет. Рядом с ней был маг Грин. Линк отклонил ее предложение. «Идем только я и Эллен. Так легче остаться незамеченными. В любом случае, люди здесь нуждаются в твоей защите». Ланни надулась. Она была недовольна тем, что ее оставили. Тем не менее, она повиновалась. Разобравшись со всем, Линк схватил Эллен и положил ее на плечи. «Давай использовать заклинание невидимости», — предложил он. Эллен взмахнула палочкой, и появился водянистый свет, окутывающий их обоих. Двое исчезли. «Держись крепче, я сейчас побегу». «Хорошо», — сказала Эллен. Она наложила на себя заклинание легкости. Это также значительно уменьшило ее инерцию. Таким образом, Линк не почувствовал бы ее вес. Линк начал увеличивать скорость. 2 секунды спустя он был на вершине горы. Он увидел черные фигуры, о которых говорил Риэль. Его зрение было во много раз лучше, чем у Риэля. Он мог видеть намного дальше и четче, чем Риэль. Это действительно были змеиные люди. Это было очевидно по колебанию их тел и походке. Он насчитал 43. Посреди них шел ЕБА. Это был предатель. Он был одет в темно-пурпурную магическую мантию и с пурпурными волосами. У него даже была пурпурная борода. Наряду со своим орлиным носом, он выглядел очень тенистым и подозрительным. Теперь они были в полумиле от хрустальной стены. Линк был готов отправиться в путь, когда услышал звук ветра. Он повернулся, чтобы посмотреть, и увидел, что демоны, которые отступили ранее, перегруппировались и собирались снова атаковать. Было около 300 летающих демонов. Среди них было 5 крылатых ревунов и много других меньших демонов. Было также около 1000 демонов низкого уровня, но не особо сильных. «Они направляются к лорду Франклину», — Эллен взволнованно сказала. «Не волнуйся, я и Риэль только что вернулись из другого измерения. Риэль также достиг легендарного уровня. Он может справиться с таким количеством демонов». Глаза Эллен загорелись, когда она услышала, что сказал Линк. «Если это так, то я не беспокоюсь. Пойдем, посмотрим, что задумала Кинсер». Линк продолжал спускаться по склону. Поскольку они были невидимы, Линк немного уменьшил скорость. 3 минуты спустя они стояли у входа в город Лорель. Пережив волну маны, город был уже в руинах. Плотность маны в городе теперь превысила другие районы в 5 раз. Линк заметил, что его скорость восстановления силы дракона уже составляла 38 очков в секунду. Это был шокирующий уровень. Пройдя немного, Линк заметил нечто странное. Примерно в 90 футах от них была область, где воздух вибрировал и мерцал. Это было похоже на волны тепла над открытым огнем. Эллин тоже это заметила. Она сказала: «Господин, я чувствую опасность. Как будто за этой штукой спрятана пара глаз, и она смотрит на нас». Глава 407. Ноги готовы сделать что-то большое. Было уже 5 вечера. Зимой было уже темно. С таким освещением покачивающиеся волны воздуха стали еще более очевидными. Звездные блики в рябе танцевали как светлячки. Ситуация была странной, и Эллин прошептала: «Давайте обойдем ее». Линк кивнул. Он посмотрел на клубок ряби и прошел около 150 футов. Но потом случилось нечто странное. Он обнаружил, что, хотя он шел прямо и в том же направлении, путь искривлен без его осознания. Клубок ряби снова предстал перед ним. Как пространственный волшебник, Линк, естественно, знал, что произошло. «Мы не можем избежать этого. Пространство здесь полностью искажено. Мы столкнемся с ним независимо от того, куда мы пойдем». Эллин была немного напугана. «Что нам делать?» – прошептала она. «Пойдем, встретимся с ним». Линк глубоко вздохнул. Вынув меч ярости короля драконов, он подошел к ряби. Приблизительно в 30 футах от него воздух внезапно затрясся, и тонким голосом произнесено: «Смертный, иди на юг, это уже земля разрушения». Когда голос заговорил, возникло необъяснимое давление. При этом даже Линк не мог сделать еще один шаг, не говоря уже о Эллин. Перед ними ничего не было, но в их воображении они уткнулись в чрезвычайно крутую гору. Они столкнулись с бездонной пропастью, и никто не мог идти вперед. Линк не был дерзким человеком. Как только он почувствовал это давление, он отступил. Тонкий голос прозвенел снова: «Смертный, это мудрый выбор». Линк не ответил. Он продолжал отступать, пока он не был в 200 футах. Эллин была немного смущена. «Мы действительно уходим?» – тихо спросила она. Вместо того, чтобы говорить, Линк слегка покачал головой. Отступая дальше, он тихо сказал: «Я больше не чувствую его присутствия. Ты чувствуешь опасность?» Эллин закрыла глаза, чтобы почувствовать, и покачала головой. «Я вообще не могу его почувствовать». «Тогда мы должны быть в безопасности. Теперь я научу тебя заклинанию. Делай, как я говорю». «Поняла», — Линк сказал. «Да», — сказала Эллин. Линк вынул свои заметки и перевернул страницу. Указав на структуру маны, он сказал: «Вот эту. Построй эту часть сейчас же». Это заклинание было самым большим достижением Линка в пространственной магии. Пространственная сфера. Структура была чрезвычайно сложной. Если Линк будет руководить Эллин так же, как он делал это с мастером Грином, она точно потерпит неудачу. Таким образом, Линк разделил заклинание на части, которые должна создать Эллин, в то время как он контролировал точные вибрации структур маны. Процесс был сложным, но Линк проделал всю громоздкую работу, так что это не заняло много времени. Примерно через 30 секунд Линк сказал: «Хорошо, теперь не думай ни о чем, но не ослабляй контроль над структурами». «Да, вот так, расслабься, расслабься еще немного, дай мне немного контроля». «Да». На мгновение Линк почувствовал, что его мысли соединились с мыслями Эллин. Он не только контролировал вибрации маны Эллин, он также чувствовал некоторые ее эмоции. Там был страх, беспокойство и уверенность. Это было сложно. Контролируя вибрации конструкций, Линк также пытался успокоить ее чувства. Через секунду раздался мягкий гул. Пространственная сфера появилась. Линк переместил свои мысли, и Эллин сразу почувствовала это. Она контролировала пространственную сферу и бросила ее в воздушную рябь. «Увеличить пространственную частоту», — подумал Линк. Раздался еще один мягкий звук. Пространственная сфера взорвалась в центре воздушной ряби. Колышущаяся рябь внезапно затянулась, словно кто-то сжимал клубок хлопка. Она просто исчезла. Линк выдохнул и помчался вперед. Когда он прошел там, где была рябь, огромное психическое давление не вернулось. По какой-то причине лицо Эллин было красным. «Господин, это была пространственная магия?» — спросила она с любопытством. Ее голос все еще был резким, как у ребенка, но он также казался мягким и немного кокетливым. Линк догадался, что это было из-за их психологического обмена ранее. Он просто сделал вид, что не понял. «Да, это была пространственная магия. На поверхности она увеличивает пространственную частоту, но на самом деле она утолщает пространственный барьер. Эллен немедленно отбросила странное чувство позади, когда ей стало любопытно. То есть ты имеешь в виду, что воздушная рябь ранее была вызвана истончением космического барьера? Линк сказал, да. Плотность маны там была слишком высока. Мана обладает эффектом увеличения пространства. Чем оно плотнее, тем больше пространство расширяется. Все пространство также будет уменьшаться, сила законов ослабевает. Конечно, барьер все еще остается там, так что другой может чувствовать только неясно. Когда мы отступили, он больше не мог видеть нас. Услышав это, Эллен уже все поняла. Она в страхе схватилась за рубашку Линка и спросила. Тогда существо в пустоте, это бог? Столкновение с богом было ужасно для смертных. Линк догадался, что это был бог разрушения, но никто не был ни в чем уверен насчет моря пустоты. Это было только предположение. Все, что он мог сказать сейчас, было. Может быть, но я не уверен. Но мы внутри царства. Даже самый сильный бог не может войти в мир смертных. Не бойся. Линк кое-что не договорил. Если царство было похоже на дом, защищающий смертных, то дом Фирумана уже рушился. Реальность была страшной. Линк не хотел, чтобы Эллен волновалась об этом. «Ау», — ответила Эллен. Она все еще волновалась и схватила Линка за рубашку. Небо стало темнее, когда двое продолжали преследовать Акинсера. Они прошли через три улицы и вышли на главную дорогу центральной части города. Линк видел группу Акинсера издалека. В это время они были на расстоянии менее 1000 футов друг от друга. Линк мог слабо ощущать уровни врагов. Удивительно, но Агата ноги были на уровне 9. Один был физически маленьким, но их аура была глубокой. Когда Линк почувствовал ее, его сердце задрожало. Он чувствовал, что эта нога, вероятно, обладает легендарной силой. В отличие от тех солдат в Арагу, она была настоящим легендарным бойцом. Из 43 человек 42 были на уровне 9, а 1 на легендарном уровне. Это была действительно ужасающая сила. Даже если в городе было более 5000 мушкетеров, это было бесполезно. Они будут уничтожены. Это должно быть передовые части армии бога разрушения. И эта элита, подумал Линк. Я чувствую, что ноги – это бездна смерти, прошептала Эллен. Каждая из них очень, очень страшная. Они уничтожат мой народ. Линк кивнул, размышляя. Он был один. Эллен могла только помочь скрыть его. Ее боевая мощь была в основном нулевой. Столкнувшись с 43 могущественными врагами, победить было невозможно. Миссия игровой системы состояла в том, чтобы захватить ногу и опросить об их нынешнем мотиве. К тому времени он мог завершить миссию, получить награду, избавиться от ауры пустоты и восстановить свои магические способности. Таким образом он сможет сражаться с этими ногами. Думая об этом, Линк понял, что единственное, что он мог сделать, это создать волнение и найти шанс захватить ногу. Имея это в виду, он обернулся. В ближайшем повороте он вынул одну из бомб Приэля. У него осталось 9. Этого было бы достаточно. Он настроил бомбу так, чтобы она взорвалась через 15 секунд, и бросил ее вверх. Было два преимущества этого типа броска. Во-первых, это было медленно и тихо. Во-вторых, он упадет с неба. Они не могли определить, откуда именно произошел бросок. 5, 4, 3, 2, 1, давай, бум. Бомба взорвалась среди группы ногов. Поднялся огромный белый огненный шар, скрытая атака. Раздался резкий голос Акинсера. Он был мастером, но ввиду того, что ЕБ исследовали магические машины, все мастера также были волшебниками. Он знал основные защитные заклинания. Свет магии обвился вокруг его тела, и он не пострадал. Откуда, я не знаю. Мастер сказал мне, что на нас идет могущественный человек. Вы трое идите и остановите его. Остальные за мной. Мы не можем откладывать приказы мастера. Голос исходил от самого маленького нога. Два нога начали отступать, в то время как другие, в том числе и Акинсер, мчались к стене. Стена света была относительно независимой. Даже если волшебная сеть рухнет, стена все равно будет стоять. Это был щит 9-го уровня. Он был очень крепким, однако без поддержки магической сети не было никакого источника энергии. В это время свет стены постепенно тускнеет. Он также потерял способность атаковать объекты, которые приближались к нему. Такая стена света вообще не смогла бы остановить ногов. Линк ясно слышал ногов. Он был уверен, что эти ноги готовятся сделать что-то большое. Глава 408. Слишком жестокий даже к себе. Три ноги 9-го уровня не разошлись поодиночке и не пошли искать Линка. Они просто стояли на месте, вдоль главной дороги к стене, преграждая путь и ожидая, кто может появиться. Они держали в руках свои уникальные треугольные копья. Ноги были быстрые и сильны, а их атаки были непредсказуемы. Линк должен был быть осторожен, имея дело даже с хотя бы одним нога. Теперь трое прикрывали друг другу спины. Кроме того, им не нужно было выигрывать, а просто тянуть время. Когда они заняли главную дорогу, у них было широкое и беспрепятственное ведение всей области. Любой, кто хотел бы пройти мимо них, должен был сделать большой объезд и в конечном итоге потратить еще больше времени. Если бы Линк пришел один, он определенно не смог бы справиться с этой баррикадой. К счастью, с ним была Эйлин. Эйлин сказала: «Господин, я использую духовную атаку. Надеюсь, это создаст брешь». Линк покачал головой. «Это бесполезно. Эти ноги появлялись здесь неестественным образом. Их призвали. Чтобы их призвали, они должны были пройти через пустоту, и все существа, которые могут это сделать, имеют очень сильных духов. Это касалось не только ногов. Демоны тоже были такими. Однажды Элеонора встретила низкоуровневого демона в лесу Гервент. Демон сумел остановить все ее духовные атаки. Тогда что мы будем делать?» Линк немного подумал, прежде чем придумывать план. Он вынул свою тетрадь и перевернул страницу. Указав на структуру заклинания, вписанную в него, он сказал: «Давай использовать это заклинание». Эйлин изучила структуру заклинания и отметила: «Оно использует отражение, чтобы создать иллюзию нас, скрывая наше реальное положение». «Тогда что происходит?» Линк продолжил свое объяснение. «После этого мы запустим эти гранаты», сказал Линк, вытаскивая комплект гранат Ебба. Он сложил взрывчатку в пучок и бросил в яму, которую он вырыл ногой. «Позже, когда враг достигнет этого места, используй магическую руку, чтобы гранаты взорвались». «Ясно». «Да», Эйлин кивнула. «Это было очень просто». «Хорошо, тогда давайте выберем подходящее место, Хэймэмэмэм». «Там». Место, которое выбрал Линк, находилось в 210 футах от гранат. Это было также позади небольшого каменного коттеджа, который обеспечивал прикрытие от взрывов гранат. «Хорошо, давай начнем». Линк еще раз открыл волшебную тетрадь. Эйлин направила свою ману в соответствии со структурой заклинаний, которую она видела в тетради. После того, как структура заклинания была завершена, как и прежде, Линк взял на себя часть контроля заклинания и начал контролировать частоту колебаний маны. Через полминуты начали происходить странные вещи. Воздух, окружающий тело Линка, вздрогнул, и вибрации мягко распространились до 300 футов, прежде чем остановиться. Весь процесс напоминал рябь, которая возникала, когда кто-то дотрагивался до большого водяного шара, но теперь все пространство превратилось в большой водный шар. Он на мгновение сильно поколебался, а затем медленно успокоился. На поверхности вокруг Линка не было никаких изменений, и все казалось нормальным. Находясь в центре этого, Линк и Эйлин не были затронуты вибрациями и фактически ничего не чувствовали. Снаружи три ноги, перекрывшие дорогу, сразу заметили что-то странное. «Смотри, вот он!» — крикнул один нога и указал на угол. «Он пришел! Готовься, с ним нелегко справиться!» Он вытащил свой меч. «Этот парень силен! Не позволяйте ему проявить инициативу!» Одна из ногов выкрикнула боевой клич. Она бросилась вперед, пока ее тело было окутано темно-красной боевой аурой. «Ха-ха-ха!» Она закричала. Ее тело невероятно вытянулось назад, изгибаясь, как большой лук, натянутый до предела. Ее тело внезапно отскочило назад, и копье в ее руке было брошено в сторону Линка, как будто выстрелив из лука. Копье летело так быстро, что стало почти невидимым. На его теле вращалась темно-красная боевая аура, превращаясь в нити шелкоподобных красных прядей, которые невероятно быстро вращались. Каждая из этих нитей излучала ужасающую силу, как будто копье было окружено торнадо. Повсюду, где проходило копье, оно поднимало на воздух обломки и камни, летя к Линку. В одно мгновение копье достигло Линка. Линк нырнул в сторону. Раздался грохот, когда копье проникло глубоко в землю. Копье продолжало зарываться в землю, как земной дракон, выбрасывая наружу грязь и щебень, пока не достигло глубины 60 футов. Наконец это прекратилось. Какая шокирующая сила! Это было не все. Когда первая нога бросила свое копье, другие две бросились вперед в скоординированной атаке. Они разделились налево и направо, достигнув Линка примерно через полсекунды после того, как он уклонился от атаки копьем. Обе ноги нанесли удар своими копьями по направлению к Линку, который уклонялся от летящего копья. Вжух, вжух. Это был звук двух копий, ударивших в воздух. Однако ясно, что атаки копьями пришлись в пустое место. Куда он делся? Что? Сначала две ноги обменялись взглядами в замешательстве, что вскоре сопровождалось ужасом. «За углом в 210 футах, Линк», — сказал Эллин. «Сейчас», — Эллин ждала этого момента. В тот момент, когда она услышала команду Линка, она использовала руку волшебника, чтобы активировать гранаты, спрятанные в земле. Бум! Одновременный взрыв привел к потрясающей звуковой волне. Взрыв также испускал ослепительный белый свет, пламя и ударную волну, которая выбрасывала гравий и грязь во всех направлениях, окутывая двух ногов внутри. 8 бомб, каждая с силой 5 уровня, взорвались одновременно. Хотя с точки зрения абсолютной силы, эти бомбы были не очень сильны, отдача от взрывов была очень сильной. Две ноги были защищены своими красными боевыми аурами и были защищены от огня. Тем не менее, хотя они защищались от огня, они все равно были отброшены ударными волнами. Линк уже рассчитал направление, в которое отлетят ноги. Они будут приземляться в заброшенном ряду домов, и к тому времени, когда они дойдут до 10 секунд спустя, они опоздают. Первая нога, бросившая копье, отреагировала немного медленнее. Она находилась на расстоянии, и взрыв бомб не достиг ее. Тем не менее, прежде чем она успела отреагировать на скрытую атаку, из переулка выбежала человеческая фигура. Фигура двигалась очень быстро. В глаза он был перед ней, размахивая мечом к ее шее. Это был Линк. Эта нога уже метнула свое копье и теперь не имела оружия. Под атакой Линка она инстинктивно отступила. Линк преследовал ее на полной скорости. Линк легко догнал отступающую ногу и ударил мечом. Она не могла сопротивляться голыми руками. Ее рука была немедленно отрублена. «А-а-а!» Нога закричала от боли. Однако вокруг не было никого, кто мог бы ее спасти. Два ее спутника были отброшены бомбами. Остальные ноги ворвались в город Лориэлли и вообще не могли помочь ей. У нее не было шансов сбежать. Отрубив руку ноги, Линк переключился на использование тупой стороны меча и сильно ударил ее по лбу. Приглушенный звук, нога вздрогнула, ее глаза побелели, и она рухнула на землю. Линк схватил ногу и направился обратно в переулок. Дойдя до переулка, он протянул руку и схватил Эллин, которая ждала его там, положив ее обратно на свои плечи. Некоторое время бежав по переулку, Линк заметил трещину в земле, ведущую в подземный переход. Недолго думая, Линк прыгнул в проход, глубина которого была около 30 футов. Он побежал еще 150 футов, прежде чем бросить ногу на землю. «Эллин, заклинание света», — проинструктировала Линк. Здесь Линк не беспокоился о нападении других ногов. Проход был очень узким. Даже если бы было 100 врагов, им пришлось бы встретиться с ним один на один, и они не смогли бы окружить его. Поэтому это место было безопасным. Заклинание света освещало весь проход, позволяя Линку и Эллин тщательно осмотреть тело ноги. Ноги имели черты лица, похожие на человеческие. Однако их черты были гораздо острее. Например, их глаза были тонкими и длинными, а брови острыми. Губы тоже были тонкими. Определенной чертой, безусловно, будут их длинные, острые языки, которые выглядели достаточно острыми, чтобы прорезать бумагу. Что касается фигуры тела, они были намного лучше, чем люди. Пропорции тела ноги были чрезвычайно стройными. У них была красивая талия, большие груди, красивые бедра и длинные ноги, как у самых красивых знаменитостей на земле. Их одежда была также чрезвычайно откровенной, охватывающей только грудь и пах. Стиль был похож на стиль женщин-воинов-амазонок. Однако это были лишь их внешние особенности. В конечном счете, они были слугами бога разрушения. Если бы кто-то влюбился в них или испытал к ним какие-то чувства, он вскоре обнаружил бы, что такое настоящее отчаяние. Линк хлопнул ногу по лицу своим мечом. Чувствуя прикосновение холодного клинка, нога очнулась. Сначала она посмотрела на свою недостающую руку, а затем на Линка. Внезапно она пошевелилась, размахивая ногой, чтобы пнуть Линка. Линк взмахнул мечом и отрезал ногу ноги. Нога фыркнула и смирилась со своей нынешней ситуацией. Она посмотрела на Линка и сказала: «Воин, твоя победа временна. Скоро ты познаешь вкус разрушения». «Разрушение – это именно то, о чем я хочу тебя спросить», — Линк сказал, когда он направил меч на шею змеи. Однако в следующий момент нога сделал что-то, что привело Линка и Эллин в шок. Рот ноги начал заполняться кровью. Наряду с кровью там были внутренние органы и кусочки других вещей. С последним вздохом нога сказала голосом, пропитанным кровью. «Просто подожди немного, скоро ты увидишь, какое будущее тебе уготовано». После этого голова ноги упала. Линк проверил травмы ноги, прежде чем серьезно сказать. Она силой уничтожила свои собственные органы. Они настолько жестоки даже к себе. Эллен была в недоумении. «Какую боль вы бы почувствовали, если бы все ваши внутренние органы были разорваны?» Она даже не могла это представить. Линк посмотрел на статус своей миссии. Она была всей еще не выполнена. Это означало, что он еще не мог восстановить свою способность использовать заклинания. С мрачным выражением лица он встал и сказал: «Мы больше ничего не получим от этой ноги. Пойдем, продолжим». Глава 409. Божье сокровище. Прежде чем Линк достиг выхода, он увидел, как кто-то прыгнул к ним. Это была нога, которая ранее была поражена гранатой. Взглянув на тело своей соратницы, она закричала. Ее маленький рот широко раскрылся, уголки почти достигли ушей и превратились в кровавую зияющую дыру. «А-а-а!» Ее голос был очень резким, словно царапая кусок стекла ножом. «Ах!» Эллен закричала и закрыла уши. Все ее тело дрожало. Она полностью потеряла способность читать заклинания. Яростный крик. Умение Агата Ноги. Эффект. Прерывает колдовские заклинания пронзительным криком. Шанс успеха чрезвычайно высок. Примечание. Один из трех самых громких голосов Фирумана. Линк также пострадал от голоса ноги. Но, к счастью, ему теперь не нужно было читать заклинания, так что это не сильно повлияло на его боевые способности. С выпадом Линк пронзил кричащую ногу мечом. Вместо того, чтобы блокировать, она ударила Линка в грудь, желая забрать его с собой. Если бы было две ноги, и они попробовали этот трюк, это на самом деле вызвало бы некоторые проблемы. Однако этот туннель был слишком узким. Она могла только выступить против Линка одна. Уклонившись, Линк увернулся от атаки на миллиметр. Он обнажил свой меч, и голова ноги отлетела. Когда нога умерла, Линк взял Эллен и продолжил бежать. У туннеля Линк пробормотал: «Щит». Эллен начала читать заклинание. Со свистом она и Линк покрылись ярким светом. Это было защитное заклинание 6-го уровня. Линк также достал огненную бомбу Ибба. Он активировал ее и выкинул ее из туннеля. Бум! Прищурившись, Линк увидел ногу в оборонительной позе возле выхода из туннеля. Она пряталась у выхода для скрытой атаки, но не ожидала взрыва. У Линка было защитное заклинание, и он также был морально подготовлен. Он проигнорировал дикое пламя и бросился вперед. Его меч упал на голову ноги. Нога этого не ожидала. Она хотела инстинктивно увернуться, но не смогла. Ее голова отлетела. Линк не колебался. Он повернулся и побежал к городу. 2 минуты спустя он был перед стеной света. На щите появилось отверстие шириной в 10 футов. Перед ним было несколько глубоких следов. Окружающий воздух содержал уникальную хаотическую ауру ногов. Линк несколько секунд смотрел и сказал: «В проеме стены света еще осталось немного маны. Эллен, как давно они вошли?» Не более 1 минуты назад. Эллен была очень знакома со щитом. Они должны быть близко. Эллен, невидимость высокого уровня. Как только он заговорил, в воздухе появился шар слабого света, покрывающий и Линка, и Эллен. Они снова исчезли. У заклинания невидимости Эллен не было никаких высших магических навыков, но оно все еще было полезно. Оно может скрыть звуки, тени и запахи. Пока они были в 150 футах от врага, они не были бы обнаружены. Теперь стемнело, а из-за стены света внутренний город стал еще темнее. Линк не мог даже видеть собственные руки. Однако внутренняя часть Лирика не пострадала от боев. Большинство зданий были каменными, а дороги были хорошо организованы. Улицы были ровными, и у Линка было хорошее зрение. Ему ни о чем было беспокоиться. Линк шел по следам. Примерно через 150 футов следы внезапно исчезли. Ноги, казалось, испарились. Где они? Он не мог этого понять. Как только он задался этим вопросом, раздался внезапный мучительный крик. Эллен вздрогнула. «Там!» — воскликнула она. Линк кивнул. Он повернулся и пошел к источнику звука. Через 20 шагов раздался еще один крик. На этот раз крик был еще острее. Это была женщина Ибба. Услышав это, Эллен была в панике. «Они убивают людей! О, боже, эти демоны! Акинсер! Ты предатель!» Она потеряла контроль. Однако после второго мучительного крика Линк замедлился. «Линк, поторопись, поторопись!» Эллен собиралась спрыгнуть с плеча Линка и побежать сама. Ее единственной мыслью было спасти их. «Подожди!» Линк прижал Эллен к плечу. «Здесь что-то не так, это ловушка!» 2 крика прозвучали с интервалом в 3 секунды, но были из того же места. Это означало, что убийца не двигался. Группа Кинсера двигалась в город с явно зловещими замыслами. В смертях двух ебажей не было ничего страшного. Таким образом, Линк решил, что это ловушка. Они использовали крики ебы, чтобы заманить Линка в окружение. Если по крайней мере пять ногов окружат Линка, это будет хлопотно. Возможно, ему удастся сбежать, но Элин точно погибнет. Думая об этом, Линк все равно пошел к источнику криков, потому что это была единственная подсказка на данный момент. Он был очень осторожен. Вместо того, чтобы идти по главной дороге, он нырнул в переулок. Пройдя около 100 футов, перед ними появилась каменная стена высотой 10 футов. «Держись крепче», – прошептал Линк. Затем он схватился за трещины в стене и тихо взобрался наверх. Наверху Линк оглянулся и увидел открытый двор. В центре был костер, рядом стояли два ебба, один мужчина и одна женщина. Они еще не умерли. Они все еще сопротивлялись. Руки и ноги мужчины были отрублены. Он лежал там и стонал. Талия женщины была разорвана, но кто-то остановил ее кровотечение, поэтому она еще не умерла. Из-за бесконечной боли она гребла землю руками. Каждый раз, когда ее тело двигалось, она приглушенно кричала. Это было шокирующим. Что касается ногов, то их не было видно. Тело Элин задрожало. Она хотела помочь им, но не смела нарушить план Линка. Она заставила себя замолчать. Линк проложил идти вдоль стены. Пройдя несколько десятков футов, он легко спрыгнул на балкон второго этажа каменного особняка. Вид был беспрепятственным, и костер был ярким. Линк присел на балкон и огляделся. Примерно через 10 секунд он увидел ногу за большим деревом. Вторая была за каретой недалеко от костра. Третья нога была у двери во двор. Он также обнаружил четвертую, спрятанную в кусте роз. Линк нашел всего 7 ногов. Они тихо спрятались, ожидая, когда он проглотит наживку. Все так тщательно продумано, но теперь это не сработает. Линк продолжал наблюдать. Через некоторое время он увидел следы снаружи двора. Они вели прямо к центру города. Вместо того, чтобы атаковать ногов, он спрыгнул со стены и пошел по следам. Через несколько сотен футов он достал бомбу. Он не мог спасти тех ебба. Они были тяжело ранены. В этом случае он положит конец их страданиям. Бросив бомбу, Линк продолжил движение вперед. Через 4 секунды произошел бум. Бомба взорвалась. Элин вытерла слезы и поджала губы. Она крепко сжала свою палочку и поклялась отомстить. Она заставит Экинсера заплатить. Факелы появились в зданиях по обе стороны дороги. Их зажгли ебы в городе. На улице никого не было, но было много трупов. Нога прошли мимо и убили всех, кого видели. Они были очень быстрые и не тратили время впустую. «Что в центре города?» – тихо спросил Линк. «Центральный контроль магической сети, ядро активации щита стены света, сокровищница ремесленников, библиотека. Все наши ценности лежат здесь». Линк нахмурился. С таким количеством целей он не мог решить, чего хотят ноги. Он мог только продолжать преследовать. 3 минуты спустя появился огромный замок. Перед входом было бесчисленное количество трупов ебба. 2 ноги стояли на страже. «Что это за место?» – спросил Линк. «Казалось, что все ноги вошли в замок. Сокровищница. Там хранятся все редкие материалы, которые мы накопили, а также незаконченные мономашины», – пояснила Элин. Линк нахмурил брови. «Материалы и незаконченные мономашины? Зачем ноги идут туда? Ради какого-то редкого материала?» Пока он задавался вопросом, у ворот прозвучали шаги. Вышло много людей. Удивленный, Линк немедленно отступил и спрятался за каменной плитой. Через несколько секунд Линк увидел, как Экинсер и 20 ногов вышли из замка. 8 ногов несли каменную статую высотой 30 футов. Она была не менее 20 тонн. Ноги раздраженно понесли ее к башне на расстоянии. Элин не поняла этого. Это статуя мудреца. Почему они несут ее в центр управления магической сетью? Линк тоже нашел это странным. Однако он был отвлечен статуей. «Материал выглядит странно», — сказал он. «Из чего она сделана?» Было немного темно, и они были далеко. Он не мог разглядеть. «Я не знаю точно. Я думаю, что это черный камень Кун». «Что?» Линк был в шоке. «Черный камень Кун добывается на северной шахте Дариан. Он не так уж и ценен», — сказала Элин. Линк поднял брови и покачал головой. «Нет, нет, для смертных черный камень Кун это обычное дело, но для богов это вещь драгоценна. Это божье сокровище». Глава 410. «Останови их, Лориэль». Когда Линк узнал о черном камне Кун, он увидел, что что-то вспыхнуло в его видении. Сообщение появилось. «Миссия выполнена. Расследование. Награда. Набор для рассеивания ауры пустоты. Одноразовое использование. Новая миссия. Остановить их. Описание миссии. Используйте свои силы, чтобы донести рабам Бога разрушения, что им не рады в Фирумане. Награда первая. Сапоги убийцы. Награда вторая. 200 очков Амни. Среди мигающих огней в поле зрения Линка появилась темно-синяя руна. Это был набор для рассеивания ауры пустоты. Наряду с этим, было сообщение с просьбой Линка сделать выбор. Вы хотите использовать это сейчас? Линку даже не нужно было раздумывать. Он сразу решил использовать его. В тот момент, когда он сделал свой выбор, Линк почувствовал что-то в своей руке. Это был камень размером с гальку, слегка скользкий и теплый на ощупь. Даже не глядя, он знал, что это набор для рассеивания ауры пустоты. Потирая пальцами маленькую гальку, Линк вскоре нашел отверстие. Он направил свою силу дракона внутрь. Мгновенно Линк почувствовал, как что-то теплое проникает в его тело. Чувство длилось мгновение, прежде чем исчезнуть. Затем Линк обнаружил, что странная сила вокруг его тела, препятствующая образованию его заклинаний, исчезла. Он склонил голову и направил свою силу дракона в кончики своих пальцев. Энергия силы дракона сразу же затвердела, как кристалл во всех отношениях выглядела великолепной и совершенной. После высвобождения силы дракона она автоматически сгущается в капельку. Это была характеристика власти легендарного уровня. Вернув себе способность читать заклинания, Линк вздохнул с облегчением. Без магии он был просто мечником. С магией он был легендой. Время, необходимое для рассеивания ауры пустоты, ощущалось очень длительным. Однако на самом деле это длилось всего несколько секунд. Эллин предположила, что Линк глубоко задумался и забыл о ней. Она спросила, чего особенного в черном камне Икун. Тем временем ноги все еще двигали статую. Они двигались не очень быстро. Линк посмотрел на позиции ногов и мягко ответил на вопрос Эллин. Камень Кун бесполезен для обычного мага, он просто крепче, чем обычный камень, и очень хорошо подходит для гравировки. Однако черный камень Кун является основным материалом для создания пространственных порталов телепортации. Только те, кто обладает легендарной силой, могут сделать это. Эллин сразу поняла суть этого. Ты хочешь сказать, что эти ноги собираются построить пространственную дверь, чтобы впустить еще больше их в Фируман? Правильно, этот портал не был бы обычным, он был бы очень устойчивым и чрезвычайно трудным для уничтожения. Они могли бы входить и выходить, как им угодно, и он не потреблял бы никакой энергии. Если им действительно удастся открыть портал, эти ноги могут быстро войти в Фируман и сформировать армию в течение дня. С помощью различных магических технологий и ресурсов Лореля эти ноги смогут даже быстро вооружиться летающими дирижаблями. Это был бы крах. Демоны еще не были отброшены назад, и теперь пришли ноги. Что еще хуже, они были слугами бога разрушения. Их работа состояла в том, чтобы просто установить в Фирумане форпост, чтобы позволить богу разрушения войти. Тогда была бы настоящая катастрофа. Эллин также начала чувствовать беспокойство. Она наблюдала, как статуя постепенно приближалась к центру магической сети. Она схватилась за одежду Линка маленькой рукой и с тревогой спросила, «Как мы можем остановить их? Ты не можешь использовать свои заклинания, верно? Что мы делаем?» Линк слегка улыбнулся. «На самом деле аура пустоты на моем теле почти рассеялась. Теперь я смогу использовать некоторые заклинания». В самом деле, Эллин была в восторге. Она знала, насколько могущественным был Линк, когда он использовал свои заклинания. «Да уж», — сказал Линк, — «я готов идти. Кстати, Акинсир нам нужен живым». Акинсир был магом 7-го уровня, но он не был боевым магом. Он преуспел в создании и эксплуатации магических машин. Когда битва началась, Линк предсказал, что он станет пушечным мясом. Эллин скрежетала зубами. «Я не могу дождаться его смерти». «Понял. Тогда спрячься и стой чуть дальше. Я собираюсь начать». «Хорошо», Эллин согласилась и отступила назад на 150 футов. Линк все еще был недоволен и жестом попросил ее пойти еще дальше назад. Эллин отступила назад еще на 300 футов. Линк, наконец, остался доволен и указал ей спрятаться за огромной скалой. Эллин повиновалась. Затем Линк повернул назад, чтобы отследить положение ногов и рассчитать ход битвы. У него было преимущество, потому что он бил из засады. Этого было достаточно, чтобы победить. 3 секунды спустя Линк глубоко вздохнул. Сила дракона в его теле росла. В левой руке он держал палочку пылающего гнева небес, а в правой руке – меч гнева короля драконов. Поскольку он был спрятан во тьме, у него было достаточно времени, чтобы читать заклинания. Жезл в его левой руке вызвал кнута убийства демонов, в то время как волшебный меч в его правой руке контролировал шар, сформированный из 4000 очков силы дракона. Через секунду Линк атаковал. Невидимая пространственная сфера беззвучно полетела в ногу в 300 футах отсюда. Она упала на землю под каменной статуей и исчезла. Между тем, кристально-красный кнут убийства демонов также ударил. Под влиянием легендарной силы Линка, внешний вид этого кнута немного изменился. Он стал красивее и был похож на сплетенные волосы. Вибрации от шипов были еще более мощными. Каждый из них стал еще более привлекательным, как будто они были дюжиной солнц на ночном небе. Их сияние освещало весь город Лориэль. Вражеская атака. Маленькая нога, обладающая силой легендарного уровня, кричала в предупреждении. Прежде чем ее крик закончился, она нашла позицию Линка. С внезапным приливом силы она бросилась к Линку, готовая убить. Пространственный коллапс. Линк давно готовился к этому развитию событий. Он тут же обрушил пространство под статуей. Пространственный коллапс. В радиусе зоны действия заклинания масса всех объектов будет резко увеличиваться, вызывая пропорциональное увеличение гравитации каждого объекта. Конкретный диапазон заклинания зависит от того, сколько маны потребляется для сотворения заклинания. Линк истратил 4000 очков силы дракона, чтобы разыграть заклинание. Это было эквивалентно 8000 очкам маны. Сила была огромна. В одно мгновение сила тяжести, действующая на каждый объект в пределах 150 футов вокруг целевой зоны, увеличилась в 50 раз. Все ноги были заперты в этом пространстве. Внезапно они почувствовали, что их вес увеличился в 50 раз. Само собой разумеется, каменная статуя из черного камня, которую поднимали 8 ногов, стала намного тяжелее. Первоначально она весила чуть более 20 тонн, но теперь это были колоссальные 1000 тонн. Вес статуи составил 1000 тонн, а их собственный вес также увеличился в 50 раз. Однако их физическая сила не изменилась. Поэтому вещи, которые раньше можно было легко поднять, теперь были достаточно тяжелыми, чтобы раздавить их органы в фарш. А, дело плохо, тяжело. Нам конец. 8 ногов были первыми, кто понес основную тяжесть заклинания. Их тела были прямо вдавлены в почву и измельчены в фарш 1000-тонной статуи. Другие ноги отчаянно использовали свои силы, чтобы бежать из этого района. К сожалению для них, 50-кратный вес был огромным бременем. Они изо всех сил пытались идти вперед. О бое они даже думать не могли. Легендарной Наге было проще всего. Тем не менее, ее атака также была прервана Линком. Она уже тщательно рассчитала свою атаку. Она собиралась наброситься на Линка и немедленно добить его. Расстояние было в 210 футов. Однако когда сила гравитации изменилась, траектория ее прыжка также была затронута. Она упала на землю после всего лишь 9 футов. Сначала она была на расстоянии более 210 футов от Линк. Какую разницу сделали всего лишь 9 футов? После падения на землю она была как железный столб, укоренившийся в болоте. Она постепенно погружалась все глубже в грязь. На данный момент у нее не было возможности справиться с Линком. Затем кнут Линка достиг ногу. Бум-бум-бум. Когда шипы длинного кнута поразили ногу, раздались небольшие взрывы, похожие на мини-фейерверки. Каждая атака кнута точно наносит удар по голове ноги 9-го уровня. Эти змеи-люди были ограничены сильным гравитационным полем и не могли увернуться. Их головы были мгновенно разбиты, и среди них был предатель Акинсер. В мгновение ока Линк остался один против ноги легендарного уровня. Бум! Нога взорвалась с ее полной силой. Ее тело было окутано кроваво-красным сиянием, и она вырвалась из почвы. Сделав это, она оставила в земле большой кратер шириной около 15 футов. Нога силой вырвалась из гравитационного поля Линка и быстро, как молния, оказалась перед Линком. Она ударила своим копьем в сердце Линка. Легендарный навык, раскол в небесах, умри. Она взвизгнула. Однако ее удар пришелся в пустое место. На ее глазах тело Линка исчезло и вновь появилось на расстоянии 300 футов от его первоначального положения. Легендарное заклинание. Мгновенная вспышка. Линк почувствовал след страха в своем сердце. Если бы не тот факт, что он был очень хорошо знаком с атаками ногов, а также знал навык «Мгновенная вспышка», он вполне мог быть мертв. Даже если бы у него была сила легендарного уровня, без этих двух условий он мог бы мгновенно погибнуть при внезапной атаке ноги. Это была опасность столкновения с легендарными воинами. Хотя у воинов, возможно, не было большого арсенала атак, и им всегда приходилось защищаться от атак магов, Как только у них был шанс, они могли мгновенно раскрыть всю свою силу и представлять большую опасность для всех. Для сравнения, хотя легендарные маги были сильны, в тот момент, когда появлялся хоть один прокол, это может стоить им жизни. После повторного появления Линг взмахнул мечом в воздухе. 8 пространственных сфер беззвучно упали на землю вокруг него. Кнут убийства демонов снова ударил, напав на Нага легендарного уровня. Нага истерически закричала: «Ты испортил работу нашего мастера! Умри, умри, умри!» Удар чистилища. Она выпустила еще один легендарный навык. В глазах Линка ее фигура внезапно стала слабой и призрачной, как будто она была сделана из тумана. Она бросилась вперед, казалось бы, по непредсказуемому пути. Поскольку ее скорость была слишком высокой, Линк мог разглядеть только ее последующее изображение и не мог определить ее истинное положение. Таким образом, кнут убийцы демонов Линка не мог точно нацелиться на нее, и теперь Нага уже собирался достичь его. Так как не было возможности точно поразить ее, просто используйте атаку по площади, подумал Линк. Линк контролировал пространственные сферы вокруг него. Бум, бум, бум, бум. Было 8 вспышек света, когда 8 сфер взорвались одновременно, окружая Линка внутри. Кандалы. Линк обладал легендарной силой, но и его противник тоже. Не было никакого способа, которым его заклинание могло полностью сдерживать противника, но она не могла и мгновенно прорваться. В следующий момент Нага был пойман в заклинании пространственные кандалы. Ее тело заметно замедлилось. Воспользовавшись случаем, Линк ударил кнутом. Независимо от того, пыталась ли она его заблокировать, ее скорость была слишком низкой и она не могла идти в ногу. Линк точно поразил легендарную Нагу, которая была теперь поймана в ловушку пространственных кандалов. Горящая энергия поразила Нагу, заставив ее сильно задрожать. Сразу же после этого последовал второй удар, а затем третий и четвертый. Кнут был похож на животное, которое постоянно атаковало Нагу, не давая ему возможности отдохнуть. За одну секунду Линк ударил ее почти 10 раз. После 9-го раза Нага успешно вырвалась из пространственных кандалов и отступила назад. Однако, находясь в воздухе, она получила еще один удар по голове. Бум! Ее череп мгновенно взорвался. Дымящаяся горячая кровь хлынула, распыляясь, как гейзер. Ее тело также взорвалось и превратилось в кровавый туман. После того, как Нага легендарного уровня была убита, Линк увидел сообщение, появившееся в его поле зрения. Миссия выполнена. Остановить их. Глава 411. Это было странно. Битва перед сокровищницей ремесленников Еббы быстро началась и также быстро закончилась. Все это заняло менее 4 секунд. Наги 9-го уровня были весьма неудачливы. Магия Линка едва задела их, и в итоге они погибли. Это было просто мгновенное убийство. Поистине шокирующей частью стала битва между Линком и легендарной Нагой. Это заняло 2 секунды, что не казалось долгим, но Линк был в шаге от смерти. После битвы Линк махнул Эйлин, которая скрывалась в темноте, чтобы показать, что все безопасно. Затем он направился к павшей легендарной Наге. Линк ударил ее 10 раз. Ее голова разорвалась, как и ее простая одежда, демонстрируя сломленное, но здоровое тело. Линк явно не собирался оценивать сексуальное тело Наги. Он пытался определить ее статус. Легендарный воин не может быть кем-то простым. Если Линк убил ее, он должен хотя бы знать, кто она такая. Это может помочь, когда он встретится с другими последователями бога разрушения. Линк подошел к телу и наклонился, чтобы найти зацепку. Через несколько секунд Линк увидел серповидный лунный след на ее тыльной стороне руки. Это подало Линку идею. Затем он взял ее копье. Поскольку она была легендарным бойцом и была вестником бога разрушения, ее оружие явно было непростым. Это копье было легендарного качества. Это было 5,5 футов в длину и было темным золотом. Были некоторые подробные темно-красные руны, плотно расставленные около наконечника, делая наконечник кроваво-красным. Линк тщательно проверил его. Наконец, он нашел 2 странных слова на древке копья. Он смотрел на него несколько секунд, и игровая система отобразила информацию копья. Кровавая луна. Легендарный уровень. Эффект. Неизвестно. Примечание. Когда-то это было физическое воплощение славы, но оно стало марионеткой разрушения. Этого было достаточно, чтобы Линк все понял. О, это она. Кровавая луна Акли была боссом с Сильверсанских островов на юге, которая должна была появиться позже в игре. Когда игрок был на 12-м уровне и сражался в кровавом сражении с Южным Синдикатом, Она вмешивалась со своей силой 16-го уровня. Для ее убийства десятки гильдий сформировали суперкоманду, чтобы сражаться с ней. В итоге они пожертвовали 90% команды, чтобы пройти этот уровень. Для босса мирового уровня сложность была не слишком высокой. Но что интересно, кроме получения игровых предметов после убийства босса, была также книга «Хроника Херри». Некоторые игроки терпеливо прочитали ее и обнаруживали, что это была запись жизни в другом мире, называемом континентом Херри. Жители там физически идентичны Агате Наги, но их личности были совершенно другими. Хроника описывает совершенно тихий и обычный мир. Некоторые предполагали, что это должен быть мир Агаты Наги, прежде чем все организмы в мире начали следовать за богом разрушения. Акли хранила эту книгу с собой, возможно, потому что она скучала по старому миру или только по воспоминаниям, и принесла информацию об этом в мир Фирумана. Акли – могущественный полководец под началом бога разрушения, и она стала бы еще сильнее. «Хорошо, что я убил ее сейчас», – Линк вздохнул и встал. Он использовал пространственный раскол и превратил ее тело в пыль. Что касается копья, то оно стало добычей Линка. В то время голос Эллин донесся с близкого расстояния. «Линк, поторопись. Снова эта пространственная рябь». Линк обернулся. Он увидел, что в далеком небе медленно формировался клубок ряби, содержащий слабый свет маны. Он выглядел идентично тому, который они видели за городом. Он поспешил к Эллин, защищая ее. В то же время он поднял палочку и указал на рябь, чтобы прогнать ее. Но затем прозвучал тоненький голос. «Смертный, не спеши. Позволь мне сказать». Линк остановился. Он хотел знать, что хотел сказать этот парень. Голос продолжился. «Ваш мир уже потерял надежду. Бессмысленная борьба бесполезна. Молодой человек, я могу отпустить тебя и трех твоих компаньонов. Что ты об этом думаешь?» Услышав это, Линк улыбнулся, как будто он был удовлетворен предложением голоса. «Звучит неплохо», — весело сказал он, — «черт побери». На полпути выражение лица Линка внезапно изменилось. Он произнес пространственное искажение и ударил в воздушную рябь, которая должна была разорваться на части. Голос в пустоте был прерван. Он хотел обманом заставить Линка покинуть королевство и затем убить его в море пустоты. В это поверит только дурак. Эллин смотрела на Линка широко раскрытыми глазами и вдруг прошептала. «Линк, что он имел в виду? Мир потерял надежду». Линк видел ужас и отчаяние в этих больших глазах. Он знал, что Эллин должна чувствовать, что с миром что-то не то. Как леди Фортуна, она определенно имела такую чувствительность. Она просто не знала, что именно происходит. Но сегодня она уже достаточно настрадалась. Учитывая это, Линк сказал, «Я не особо уверен в этом, но мана в мире растет». Изумрудный круг обнаружил это и готовится провести еще одну встречу. Они найдут ответ. Эллин уставилась на него. Казалось, она чувствовала, что Линк что-то скрывает, но не спрашивала. Она просто сказала, «Надеюсь». Хорошо, что она могла быстро привести свои чувства в порядок. Через некоторое время она снова расслабилась. «Мы будем действовать шаг за шагом», — сказала она. «По крайней мере, сейчас есть хорошие новости. Акинсер мертв, и темная сила была вынуждена отступить. Мир станет лучше». «Да, станет лучше. Так что же нам теперь делать?» «Мелочь», — Линк спросил, дразня ее. «Не называй меня так», — Эллин надулась и сказала. «Мы должны немедленно уведомить мастера Франклина об этой хорошей новости. Линк, господин, я думаю, что вся наша раса должна мигрировать сейчас же. Для меня это большая честь», — ответил Линк. Задачи после этого были просты. Линк вспомнил, что в городе было еще 7 нагов. Естественно, он будет преследовать их. Эллин наложила заклинание полета и отправилась в горы за городом, чтобы распространять новости. Через час Линк нашел нагов. Он убил 6, но одна сбежала. Она воспользовалась возможностью, созданной ее спутницами, и быстро побежала. Линк преследовал ее некоторое время, но понял, что та была очень осторожна и не оставила следов. Уже была поздняя ночь. По соображениям безопасности Линк был вынужден был сдаться. Пришла группа мастера Франклина. Риэль был с ними. Как только он увидел Линка, он закричал. «Мастер Линк, это было потрясающе! Так здорово! Эти демоны рвались, как бумага! Они вообще не могут сопротивляться моему молоту!» Окружающие ибы почтительно смотрели на гнома. Линк догадался, что их впечатлила его сила. Иначе у него не было бы так много поклонников. Линк подошел и похлопал Риэля по плечу. «Моя магия тоже восстановилась. Думаю, мы можем пойти в крепость». Он вернул свою магию. Риэль был легендарным воином. Вместе они могли бы победить легион демонов. Глаза Риля прояснились. Он махнул своей булавой. Действительно, пришло время преподать этим ублюдкам урок. В этот момент мастер Франклин спросил: «Господин, почему я не увидел тело Акнессера?» Линк нашел это странным. «Разве его нет на земле у казначейства? Разве Эллин не отвела тебя туда?» Они были в центре города, но все еще были в 2000 футах от сокровищницы ремесленников. Линк не знал конкретной ситуации, но он ясно помнил, что его кнут взорвал голову Акнессера. Даже бог не мог справиться с такой травмой. Затем подошла Эллин. Увидев Линка, она пожала плечами в замешательстве. «Ли, господин, тело Акнессера действительно исчезло. Это было странно. Глава 412. Я сделаю это в одиночку. Кто-то забрал его. Посмотри на следы, его понесли в этом направлении». У входа в сокровищницу ремесленников Еблинка смотрел землю и увидел кровь, а также слабые следы. Он прошел около 150 футов, прежде чем он внезапно исчез. «Это та Агата нога, которая сбежала. Какая хитрая!» Линк сказал остальной части Ебы, следующей за ним. Эллин не могла сосредоточиться на этом. «Не говорите мне, что она планирует оживить Акнессера. Его мозг разорвало на куски. Будет ли его труп чем-нибудь полезен?» Она знала, что врага поддерживал бог, который, вероятно, мог воскрешать мертвых. Но даже тогда, разве Акнессер не возродится как зомби без головы? Линк не мог точно определить действия бога разрушения. Он на мгновение подумал, прежде чем сказать. «Неважно, какие методы он использует, у него есть одна цель. Он хочет принести больше ногов Фируман, и Лориэль – отличное место для него, чтобы начать свое вторжение, так как оно содержит много ресурсов. Поэтому мы должны вывести эти ресурсы». Прежде чем они были убиты, ноги готовились переместить черный камень Куна в центр магической сети. Это показало, что Акнессер был в состоянии управлять волшебной сетью, чтобы открыть портал измерений. Некоторые другие ибо не могли понять глубину опасности, с которой они столкнулись, но Эллин понимала. В эту короткую ночь она дважды столкнулась с богом, спрятанным в пустоте. В любом случае, они не могли больше оставаться в Лориэле. Даже если им удастся починить дирижабли и волшебную сеть, они все равно не смогут остаться здесь. Она повернулась к Линку и сказала: «После того, как магическая сеть была разрушена, плотность маны здесь увеличивается, делая это место непригодным для жизни. Господин, давайте быстро отправимся на юг». Франклин печально огляделся. После долгой паузы он кивнул. «Эллин, ты была права, мы должны были прислушаться к твоему совету. Теперь мы идем на юг», — сказал он. Он повернулся к Линку. «Господин, ты выполнил свое обещание, поэтому мы, ебы, выполним свою часть сделки и переместимся на твою территорию. Я слышал от Эллин, что у побережья Ферди есть остров». Линк улыбнулся и ответил: «Эллин знакома с этим местом, вы можете уточнить детали у нее». Эллин кивнула, вынула книгу, заполненную ее заметками, и передала ее лорду Франклину. Эти записи были созданы во время, которое она провела с Линком в долине драконов. Франклин внимательно посмотрел, прежде чем кивнуть. «Все в порядке, пошли». Мастера Ебы собрались рядом с ним. Франклин повернулся к ним и дал указание: «Мы избавимся от всего, что есть здесь. Тех, кого можно взять с собой, привести, тех, кто не может, уничтожить их. Как только мы достигнем юга, мы восстановим то, что имеем. Господин пообещал нам территорию на острове, где мы можем жить сами по себе». В этом случае у мастеров не было других разногласий. Они начали обсуждать детали операции.